Издательство «Эксмо». Стать богатым может каждый. 12 шагов к обретению финансовой стабильности. Саидмурод Давлатов. 4 причины, почему нужно читать эту книгу и внедрять в своей жизни изложенную в ней систему. Первое. Если все оставить как есть, вы навсегда будете рабом собственных расходов. Только подумайте. Человек зарабатывает деньги 8 часов в сутки, а тратит 24. Речь о коммунальных услугах, налогах, аренде жилья и так далее. Поэтому одна из главных задач этой книги – сделать так, чтобы деньги работали на вас круглые сутки, день и ночь. Вторая. Расходы стабильны, дохода, увы, нет. В любой момент вы можете заболеть, попасть под сокращение, оказаться уволенным по самым разным причинам. При этом необходимость каждый день покупать продукты, кормить детей, пользоваться жильем, водопроводом, газом и отоплением никуда не денется. Еще одна цель книги «Стать богатым может каждый» – объяснить, как обеспечить финансовую безопасность своей семье, вне зависимости от любых обстоятельств. Третье. Жизнь дорожает с каждым днем. Вспомните, что можно было купить на 1000 рублей в 2000 году, а что сейчас? В лучшем случае десятую часть. При этом наши доходы не поспевают за инфляцией. Что делать? Пользоваться принципами инвестирования, изложенными в книге, и добиваться независимости от экономических неурядиц. Четвертое. Не понимая, как обращаться с деньгами, люди влезают в кредиты. Среди участников моих семинаров каждый третий едва-едва справляется с выплатами по ним. Многие и вовсе не знают, что делать со своими долгами. В книге «Стать богатым может каждый» прописаны основные принципы, которые помогут вам не совершать роковых ошибок. Главное, что необходимо понимать, деньги – это хороший работник, который может трудиться по 24 часа в сутки. Устройте его на работу. Если вы этого не сделаете, он уйдет работать к другим. Предисловие автора. Уважаемый читатель, книга, которую вы держите в руках, это осмысление моего личного пути к успеху. В ней я постарался поделиться с читателями знаниями, которыми, в свою очередь, поделились со мной мои наставники. Они научили меня пониманию многих важных истин, помогли поверить в себя, преодолеть трудности, которых было немало, на тернистом пути к успеху. Я начинал с нуля, прошел через испытания, неудачи, постепенно учась на собственном опыте. Надеюсь, эта книга поможет многим избежать ошибок, с которыми столкнулся я, и быстрее достичь ваших целей. Эта книга – своеобразный путеводитель для человека, начинающего свой путь к успеху и благосостоянию. Она поможет осознать себя, поверить в свою мечту. Не стоит опускать руки в сложных ситуациях. Человеку свойственно преувеличивать собственные проблемы и преуменьшать чужие. Все успешные люди прошли через испытания. Но они сумели поверить в себя, смогли осмыслить свои ошибки, использовали чужой опыт и приобретали знания. Они всегда были уверенными в успехе, а уверенность в завтрашнем дне – это уже половина успеха. Знания – еще не гарантия процветания. Важно уметь применять их на практике. Образованный человек – это не диплом в кармане, а умение решать задачи, найти выход в ситуациях, в которых люди обычно теряются. Это тот, кто верит в себя и в свое будущее. Образованный человек не только работает в системе, но и создает эту систему. Неважно где – в бизнесе, семье, жизни. Учитесь планировать свою жизнь. Кто не планирует свое будущее, вынужден смириться с тем, что за него это будут делать другие. Невозможно добиться успеха, не планируя его. И если посеешь семена бедности, не стоит ожидать всходов богатства. Я буду очень рад, если эта книга поможет вам улучшить вашу жизнь, поднять ее на новый уровень. Я желаю вам достичь своих целей и реализовать мечты. В добрый путь, дорогой читатель. Пусть эта книга поможет вам в достижении богатства, успеха, семейного счастья и благополучия. С глубоким уважением, Саидмурод Давлатов.